«Какую же?» – заинтересовалась Анна. «Ключ, что открывает все замки, это отмычка, а она принадлежать порядочному мужчине не может. Хах, интересная трактовка», – произнесла Старк, глядя на него с интересом. «И что у тебя, ключ или отмычка? Предпочитаю держать подобные темы за закрытыми дверьми между собой и той, с кем я бы хотел это обсуждать», – хмуро произнес Алекс. «А все же», – не унималась Старк, – «смею надеяться, что ключ», – ответил ей парень. «Достойный ответ», – улыбнулась Старк, разглядывая свои ногти. «А скажи, как эти слова про приличного человека соотносятся с тем, что кое-кто играет тут роль медовой приманки для меня? Думаешь, я сам от этого в восторге?» – выгнул бровь Алекс, глядя в глаза Анне. «Мне сказали посвятить перед тобой смазливым хлебальником, вот я и свечу». «И на что они рассчитывали?» – усмехнулась девушка, положив ногу на ногу. «Что ты цену убавишь?» – ответил Алекс. «А не подавится?» – наклонила голову на бок девушка. «Я и так продаю им оружие не намного выше себестоимости, а они имеют еще и подобную наглость. Не мое дело», – пожал плечами парень. «Как это не твое?» – произнесла Старк с возмущением. «А кто мне тут говорил, что он мой акционер? Между прочим, если я снижу стоимость, то выгоду потеряешь и ты. Я же говорил, я не гонюсь за деньгами», – пожал плечами он. После этого оба замолчали. «Послушай, Алекс, почему ты решил идти в армию, лишь бы не жениться?» – уточнила девушка у него. «Я, знаешь ли, почти что однолюб», – невесело усмехнулся Алекс, глядя на эту девушку и видя в ней черты Говарда. «Я люблю двух девушек, но обе они сейчас не в Штатах и не будут еще довольно долго, вот я и решил, что спрячусь от навязчивых знакомств в армии». «Всего двух?» – вычленила самое главное Старк. «Да, только двух», – вздохнул Алекс. «Как представлю, что мне придется искать еще одну невесту, так волосы на загривке шевелятся, кандидатур вообще нет». «Совсем никого на примете нет», – усмехнулась Старк. «Мог бы попробовать подкатить к своей секретарше, но у нас характеры слишком разные», – пожал плечами парень, прекрасно понимая, что Юрика, если и согласится начать с ним отношения, то сделает это, в первую голову, из чувства долга, а не из каких-то романтических побуждений, а потому лично он будет дистанцироваться от нее. «Энда, парень, даже представить страшно, как ты будешь искать еще трех жен», — хмыкнула Энн, похлопывая его по плечу. «Еще трех?» — не понял парень. «Если ты не знал, примерно 40 лет назад ввели закон, по которому у мужчин к определенному возрасту должно быть 3 жены, а когда он станет старше, целых 5. Тогда был серьезный демографический кризис. В том же Нью-Йорке и Вашингтоне было чуть ли не по 10 девушек на одного парня, вот и зашевелились различные конгрессвумен. Наверное, боялись, что их дочурки останутся без мальчиков. Не было печали, так черти подкачали», – запрокинул голову Алекс. «Да ладно тебе», – отмахнулась девушка рядом с ним. «Найдешь девушку, которой нужны будут послабления в налогах или еще чего-то, что только парням и замужним девушкам положено, вступишь в фиктивный брак, и всего делов». «Ты об этом как-то слишком легко говоришь», – поджал губы парень. «Я бизнес-леди, я обязана легко говорить о подобных вещах, относиться с цинизмом к подобным вопросам и спокойно обсуждать дела даже самого нелицеприятного толка. Капиталисты», – наигранно негативно произнес Алекс. «А ты, никак, красный», – хмыкнула девушка. «Никак не красный», – открестился от подобного он. «Я вообще безыдейный, ни коммунист, ни капиталист. Я, если так говорить, больше к монархии склоняюсь, а во, в американской армии служат монархисты», – рассмеялась Старк. «Я бы меньше удивилась коммунисту. Рад, что смог ввести в ступор и удивление такую эпатажную личность», – вздохнул Алекс, надеясь, что скоро они приедут на место. «Заставить бояться или уважать, что важнее?» – спросила Старк, стоя на каменистом уступе над долиной, другой край которой упирался в горную гряду. «Я считаю, что все вместе. С этой мыслью я хочу представить вам новую жемчужину Stark Industries Свобода». Пока все переваривали ее слова, она продолжила. «Некоторые лучшим оружием называют то, из которого и стрелять не надо, но я с ними в корне не согласна. Я выберу то, из которого достаточно выстрелить всего один раз. Так мой отец делал, так Америка делает, и до сих пор вполне успешно». Сказав это, она обвела всех присутствующих взглядом, на мгновение задержавшись на Алексе, а после продолжила. «Найдите повод спустить этих крошек с поводка, и я гарантирую, девчонки, враг никогда не выползет из своих пещер». После этих слов установка, которую сюда привезли вместе со Старк, загудела приводами гидравлики, наводясь на определенную ей цель, после чего три боеголовки сорвались с места, улетая в небо, где рассыпались на десятки отдельных боеголовок. «Разрешите представить», — довольная, развела Анна в стороны руки всего за мгновение до того, как ракеты достигли своей цели. «Иерихон», — произнесла она ровно в момент взрыва. Всего через секунду до нее и военных долетела ударная волна, которая заставила саму девушку сделать пару шагов вперед, чтобы не упасть. Пока все с удивлением смотрели за тем, как всего несколько боеголовок превратили участок горной гряды в обломки щебня и россыпи песка, раскаленного до состояния жидкого стекла, девушка подошла к ящику с маркировкой своей компании, нажала пару кнопок и с удовлетворением стала наблюдать, как контейнер открывается, выпуская на свет Божий батарею звенящих хрустальных бокалов и несколько бутылок дорогого алкоголя. «Это бонус к каждой закупке более чем на полмиллиарда», — произнесла она, наливая виски в пару холодных рексов, в которых уже позвякивали кубики льда. После этого она подошла к Алексу и всучила ему один из бокалов. «Так выпьем же, мой глубокоуважаемый акционер, за успешную сделку», — произнесла она, чокаясь с не успевшим ничего сказать парнем. «Пей давай, часть зелененьких бумажек, с которыми благодаря сегодняшней демонстрации вояки готовы будут расстаться, достанутся и тебе в виде дивидендов. Я на службе», — произнес Алекс, опасаясь того, что может совсем скоро оказаться в заварушке. «Я ведь сейчас пойду требовать у твоей начальницы, чтобы она приказала тебе пить со мной до тех пор, пока я не улечу обратно в США», — произнесла девушка, пристально глядя на парня. «Ты ведь не отстанешь, верно?» — тяжко вздохнул парень. «Неа», — весело подтвердила его мысли девушка. «Тогда будем здоровы и финансово стабильны», — произнес Алекс, со звоном ударяя свой стакан на стакан Тони. Внезапно, стоило только им пригубить выдержанные виски, в кармане девушки стал слышен звон. «Извините, это меня», — поясничая произнесла Старк, вынимая свою звонилку. «Тони», — поприветствовала миллиардершу женщина глубоко за 40 на дисплее телефона. «Эбби, да у вас же ночь там», — произнесла Старк, глядя в камеру. «Не могу уснуть, девочка моя, жду новостей», — призналась Эбигейл Стейн. «Скажи, как у вас там прошло?» «Замечательно, к осени закроем бюджет», — заверила девушка. «Эгей, так держать», — вяло от усталости изобразила восторг Эбигейл. И тут в камеру случайно попал Алекс, который, распробовав вкус напитка, снова пригубил его, желая снова насладиться прохладным, но согревающим алкоголем с целой гаммой послевкусий. «Тони, а это что за очаровательный мальчик?» — произнесла Елена женщина, глядя на парня. «О, Эбби, не поверишь», словно обычная сплетница из мира Павла произнесла Энн, живо напомнив парню сцену из «Иван Васильевич меняет профессию», где актрисулька в телефонной будке обзванивает всех своих знакомых со словами «Алло, галочка, ты сейчас умрешь, представляешь, оказывается тут служит акционер нашей компании, да еще и такой, о, я рада за тебя, Тони, наверняка он скрасил твою поездку», произнесла Эбигейл, сально улыбаясь. «Эй, Эбби, а где та сорочка, которую я тебе подарила?» — спросила Энн, чтобы сбить свою наставницу и подругу с подобной темы. «Доброй ночи, Тони», — тут же произнесла Стейн, отключаясь. «И что это было?» — не понял парень. «Моя наставница и подруга, Эбигейл Стейн», — произнесла Старк, залезая в Хамви. «Так ты как, со мной?» — спросила она, и не успел парень чего-то ответить, как девушка затащила его за рукав в салон. «Давай уже, не стой, я хочу вернуться на базу, где есть кондиционер и автомат с газировкой. Хочу виски с колой и льдом. Два ингредиента уже есть», — пожал парень плечами. «Без колы не годится», — категорично заявила девушка, после чего начала закрывать дверь. «Эй, Тони», — окликнула ее негритянка в форме полковника ВВС США. «Извини, Рози, но это крутомобиль, а отстоймобиль сзади», — заявила Старк, захлопывая дверь. «Ты гений», — с дружеской теплотой заверила девушку подруга. «Увидимся на базе», — улыбнулась девушка, когда армейская машина сорвалась с места. Джип ехал по афганской степи, на сиденье сидела девушка, в чьей руке позвякивал кубиками льда стакан с виски, на полу играл магнитофон, воспроизводя песню скандального рокерского бойзбинда «Ац дэце бац кин блацк», которая просто заряжала какой-то необузданной энергией. Вокруг девушки в строгом темно-синем костюме и темных очках с красным отливом сидели солдаты армии США. Сама девушка молча глядела на девчонок в форме, дольше всех останавливаясь взглядом на парня, который был акционером ее компании и уже успел куда-то деть пустой Рокс, такой же, как был в ее руках. Он был самым напряженным из всех тут присутствующих. «Как будто вы меня на трибунал везете, еще шлепните на обочине», не выдержав молчания, произнесла девушка в щеголеватом костюме. «И что я сделала, а, Фолксон?» — уточнила она у парня. «Может, вам приказано молчать, а, Форрест?» — обратилась она уже к девушке, что сидела на другом краю сиденья. «Никак нет, мэм», — ответила девушка. «Ясно, просто не нравлюсь», — уточнила в шутку Старк. «Нет, просто достали», — произнес писклявый, но явно мужской голос. «Ох, так ты мужчина», — удивленно посмотрела на подавшего голос капрала за рулем Анна. «Никогда бы не подумала. А ты чего молчал, Фолксон? Сам тут мужчины не вижу, только мужчинку», — отозвался Алекс, скривившись, держа при этом автомат наготове. «И это мне говорит личный секрет от полковника», — хмыкнул капрал. «Сможешь повторить эти слова, если я тебе вобью зубы в твою писклявую глотку?» — спросил с холодом в голосе Алекс. «Мэм, а можно вопрос?» — решила вклиниться девушка с переднего пассажирского сиденья, чтобы прервать перепалку. «Да, конечно, почему нет?» — произнесла Старк. «Скажите, а это правда, что вы попадали в календарь Максима на первые месяцы уже 7 лет подряд с 2001-го?» «Ну», — протянула Старк, лукаво глядя на Алекса, который делал вид, что он тут как солдат Фридриха Великого, автомат к ружью приставленный. «И да, и нет. В 2004-м я пролетела, зато в 2005-м я попала одна на январе за компанию с Милой Евович на февраль. Так что вот, а можно с вами сфотографироваться?» — робко спросила Форрест. «Да, конечно», — пожала плечами Старк, на что девушка радостно улыбнулась и подала камеру своей подруге на переднем пассажирском. Когда девушки пододвинулись друг к другу, Старк соблазнительно изогнулась, жестом указывая сделать так же и Форрест. Та, кое-как справившись с такой задачей во всей своей форме, выставила знак «Мир», расставив указательный и средний палец в виде буквы «В». «Не вздумай это в инете выложить», — произнесла Анна. «И давай без этих знаков». «Нет, шутка, подними», — передумала она, стоило только Форресту брать руку. «Да, мир, я люблю мир, сидела бы без работы». В этот момент Алекс передернул затвор на автомате, помня, что на этой сцене и началось нападение 10 колец на кортеж Старк. «Фолксон», — уточнила девушка на переднем пассажирском, — «прикажи этому индюку за рулем, чтобы он был начеку, у меня предчувствие хреновое», — заявил Алекс, глядя серьезными глазами на окружающих. «А ты, Старк, будь готова падать на землю сразу, как только начнется хоть какой-нибудь кипиш». «Хах, да что может», — хотел было что-то произнести парень за рулем, как вдруг в едущий впереди бронеавтомобиль врезался снаряд из противотанкового гранатомета, подрывая транспорт. «Лечь!» — крикнул Алекс, роняя Старк на пол салона. Тут же расплескался весь виски, стали слышны автоматные очереди, гулко бухал крупнокалиберный пулемет «Браунинг М2» на крыше одного из «Хамви», а солдаты посыпались на дорогу. «В нас стреляют!» — в панике взвизгнула Старк, лежа на полу. «Да, ведут огонь с возвышенности. Нас явно ждали. Думаю, пришли по твою душу», — произнес Алекс, стоя рядом на колене. «Скорее всего, будут требовать выкуп, так что не дергайся, и будешь жива. А ты?» — тут же вскрикнула девушка, непонятно почему начав переживать за парня. «Если не подставлю голову под пули, буду жив», — произнес Алекс сосредоточенным голосом. В этот момент Старк увидела в открытую дверь то, как в землю воткнулся снаряд от противопехотного гранатомета ее производства с отложенной детонацией. «Осторожно!» — крикнула она, указывая на снаряд, понимая, что он не успевает ни закрыть дверь, ни оттащить Старк на другую сторону. Алекс накрыл собой девушку, мысленно вознося молитвы всем богам, какие только есть на свете. Прогремел взрыв, стало темно, и Алекс не видел, как добивали других американских солдат, не видел, как Старк, очнувшаяся ненадолго от контузии, спасла его самого от пули в затылок, не видел, как террористки перевезли их на базу и как доктор Хлоэйнсен вынимала осколки у него из спины. Глава 24. Три человека в пещере. Медленно разлепляются веки, но все равно темно. Невероятная сухость в горле и мигрень. Хочется снова провалиться в небытие, чтобы не ощущать себя так погано, но Алексу это было недоступно. Он просто не мог отключиться из-за своей физиологии, его и наркоз-то едва-едва брал, а потому в сознании всплывали не самые приятные ощущения от извлекаемых из спины осколков. Несколько минут взгляд смотрел в никуда, пока постепенно не начал различать отблески пламени и тусклых лампочек, которые его дед звал лампами Ильича. Ну, те, которые больше являются нагревательным элементом, а не осветительным. Где-то слышался гул от предохранителей продолговатых ртутных ламп, а сквозь него едва различалось мычание, в котором с трудом можно было различить какую-то мелодию. «Воды!» – просипел парень, даже не делая попыток подняться, продолжая все так же лежать на животе. «Держи, Алекс!» – послышался женский голос, и парню в губы уткнулся край жестяной кружки. Алекс жадно присосался к источнику влаги и высушил ее полностью, едва не расплескав большую часть жидкости мимо. «Старк, я же говорила, что тебе самой еще рано вставать, тебе положен постельный режим!» Послышался уже другой женский голос, когда кружку оторвали от уст парня. Тогда он и разглядел, что поила его никто иная, как Антония Старк, у которой голова была обвязана повязками грязно-серого цвета, в которых с трудом можно было признать бинты. После того, как миллиардерша с ворчанием скрылась из виду, над парнем склонилась женщина восточной наружности в круглых очках на носу и в довольно неухоженной одежде. «Что же, молодой человек, как ваше самочувствие?» — произнесла она, разглядывая его лицо. «Хреново», — произнес он на русском. «Вы говорите по-русски?» — на секунду удивилась женщина, переходя на тот же язык, после чего взяла себя в руки и продолжила говорить. «У вас обширная контузия головного мозга и прочих органов. Помимо этого, было несколько проникающих осколочных ранений в области спины, вызвавшие переломы ребер и только чудом не перебившие позвоночник. Скажите спасибо вашему ангелу-хранителю, и духовному, и той, которую зовут Антония Старк. Если бы она не вступилась за вас перед террористами, то вы бы так и остались лежать на той дороге с дыркой в затылке». «Что со Старк?» – уточнил Алекс, делая попытку встать, но женщина придавила его руками к койке. «Она в порядке», – произнесла женщина. «Отделалась контузией и совсем легкими ранениями, которые уже почти зажили. Она говорила, что вы закрыли ее своим телом. Благородно. Вы с ней близки?» «Нет, я просто не хотел, чтобы в учебниках истории написали, что Антонию Старк прибила ее же ракетой вместе с безымянным солдатом армии США». Поморщился парень. «Так теперь напишут, что Анну Старк закрыл своим телом самоотверженный герой Александр Фалксон. Сделаю вид, что поверила», — произнесла женщина. «Кстати, меня зовут Хлейнсен. Это я вас оперировала. Вытащила немало шрапнели из вашей спины. Бронежилеты сейчас пошли хорошие. Случись такой взрыв еще лет 5 назад, и вы бы уже общались не со мной, а с апостолом Петром». «Где мы?» — спросил Алекс, глядя на нее. «Сеть пещер где-то в горах», — пожала плечами Хлея. «Я точно не знаю, где это. Террористки не любят рассказывать важную информацию своим пленникам». 10 колец, уточнил парень, хотя и знал правильный ответ. «Ага, они самые», — покивал Инсин. «Временами жалею, что не попала к талибам. Те хотя бы молятся Аллаху, как то и было заведено веками назад, а эти сумасшедшие постоянно кланяются какому-то сраному мандарину, хотя я не уверена, что это нечто вообще существует. Разумеется, этот сраный мандарин говорит о том, что за поклонение ему всех их будет ждать гарем на все готовых мужчин после смерти. Я погляжу, они вам не шибко-то нравятся», — вздохнул парень, понимая, что трагическая история этой женщины, скорее всего, повторяет историю Хоинсена со смертью всей семьи. «За что не любить убийц, которые держат меня в плену?» — вздохнула с тоской хирург, глядя куда-то вдаль. «Что-то они уже требовали», — уточнил парень у присутствовавших дам. «Пока только закинули вас со Старк ко мне и велели вылечить, иначе». «Секир башка дом труба шатай», — усмехнулся парень. «Ну, с домом вы, конечно, погорячились, но в общих чертах, да». «Понятно», — вздохнул парень, снова падая на живот. «Вам в каком-то роде повезло», — вдруг начал Инсин. «В каком плане?» — не понял парень. «В плане вашей природной живучести», — произнесла женщина, усаживаясь на табуретку недалеко от головы Алекса. «У вас поразительная регенерация. Буквально за несколько дней швы затянулись, словно ничего и не было. Я, грешным делом, даже подумала, что вы мутант. Многие помешались на мутанта истерии, ища их там, где их и в помине нет. В буквальном смысле охота на ведьм. Ага, только рыжие зеленоглазые девушки не могли сжечь всю деревню, взяв под контроль пламя костра под своим задом, а мутанты это могут», — подала голос Старк. «А еще мутанты могут с минимальными затратами заменить огромное количество оборудования, если правильно будут использовать свои особенности», — вздохнул парень. Например, мутанты с чувствительностью к эмоциям могут работать прекрасными психологами, педагогами или, хотя бы, следователями в полиции, работая мобильным сверхчувствительным детектором лжи. Или, например, мутанты со способностью к манипуляциям с плотью могут работать первоклассными хирургами и врачами. Удаление опухолей, помощь в восстановлении утраченных органов и конечностей, лечение рака даже в терминальной стадии, когда химиотерапия уже не помогает и многое другое. Мутанты-портальщики могут сэкономить миллиарды долларов на грузоперевозках, банально открывая портал из точки А в точку Б, сократив также и время доставки грузов на порядок. Представьте, нужно доставить, например, несколько сотен вагонов с китайской бытовой техникой из Китая в США, и все, что для этого нужно, один мутант, который откроет портал по пути следования поезда, и он уже едет по железной дороге где-нибудь в Кентукки, Нью-Йорке или Колумбии. Ага, а еще неотслеживаемые боеголовки, которые можно таким же образом прислать из Китая под самый Белый дом, отозвалась Старк. Если так огульно пытаться все это прикрыть, не пытаясь интегрировать людей со способностями в общий мировой порядок, то Земля и земляне потеряют огромный потенциал развития. Вместо того, чтобы пытаться загнать мутантов в лаборатории, следовало бы начать искать пути их интеграции в общество, промышленность, медицин, логистику и далее по пунктам. Вздохнул парень, потерев лоб теплой ладонью. Это, снова же, отдает чем-то из средневековья. Очередные фанатики бегают за людьми, которые могут больше, чем серая масса, с вилами, факелами и криками сжечь не такого, как мы. Совершенно разные вещи, возразила девушка. Тогда слабоумные крестьяне бегали с вилами за учеными, потому что не могли понять, как у тех получается что-то невероятное. Чем образованнее были люди, тем меньше подобной мерзости оставалось в мире. Ойли, даже иронично изогнул бровь парень. В начале 20 века Германия считалась чуть ли не центром мировой науки. Множество открытий совершали немецкие ученые, даже большинство крестьян умели читать, писать и понимали базовую математику. Но что в итоге? В 30-е годы эти образованные люди бегали по улицам по ночам с факелами, сжигали книги и делали прочие совершенно средневековые вещи. Сейчас происходит ровно то же самое. Люди с высшим образованием и, зачастую, докторскими степенями раздувают истерию на пустом месте просто потому, что не могут понять, как именно этот непохожий на них человек может бегать быстрее гепарда, а та девушка поднимает вес в несколько тонн. Да ладно бы только это, но такая же истерия разгорается вокруг совершенно безобидных мутантов. Банально, как тут упомянула Хлоя, кто-то прямо сейчас может пытаться выследить и уничтожить мутанта, все силы которого сводятся к банальному самоисцелению. Вот ты, Старк, твой отец же рассказывал тебе о том, с кем он работал во время войны. Много с кем работал, ответила уклончиво девушка. Ага, например, с мутантом-регенератором Джеймсом Хоулеттом, кивнул парень. Он был членом ревущей команды, герой двух мировых войн и войны между Севером и Югом. Он сделал для своей страны на порядок больше, чем любой мутант-ненавистник, что верещит в сети про мутантскую угрозу. Это, замялась девушка, я на самом деле нормально отношусь к мутантам, просто решила поспорить с кем-то из-за своего склочного характера, произнес язвительно парень. Я не язва, отозвалась яростно девушка. Как скажешь, вздохнул Алекс, не став развивать тему. Давайте вы оба сейчас успокоитесь и попробуйте отдохнуть, вмешала Синсин. У вас у обоих много травм, ваше состояние требует отдыха. Внезапно открылась заслонка на бронированных воротах, что заменяли этому помещению дверь, послышалась лающая команда на каком-то восточном языке, отчего Инсин встрепенулась, начав суетиться и пытаться поднять лежачих Алекса и Старк на ноги. «Стойте, молчите и делайте как я», – прошипела она громким шепотом этим двоим. В это время в помещение вошла группа террористов с оружием производства Stark Industries, охраняя свою свиноподобную главарку, что вальяжно ввалила свои телеса в помещение. «Мое оружие», – удивилась девушка, глядя на стволы в руках террористок. «Где они его взяли?» «Молчите», – прошипела Инсин. Тем временем прибывшая женщина начала что-то вещать, видимо, на пушту. На ее лице сияла самодовольная улыбка, которая вызывала в Алексе позывы стереть это наглое выражение с ее лица крепким ударом в зубы. Когда она закончила говорить, Инсин начала переводить. «Добро пожаловать, Анна Старк, самая знаменитая убийца в истории Америки». Тем временем женщина продолжила вещать. Она польщена встрече. «Вы должны ей построить ракету Иерихон, которую вы недавно показывали военным. После террористка передала ей фотографию, на которой была запечатлена ракетная установка, а затем выжидательно уставилась на девушку, продолжая также самодовольно улыбаться. «Обойдутся», — неприязненно прошипела Анна, глядя на сборище этих бандиток. «Стоять», — холодно произнес парень. «Ты жива до сих пор только потому, что им нужна ракета. Откажешься, и тебя будут ждать пытки, а если продолжишь стоять на своем, то я просто уверен, что долго ты не проживешь. Им нужен выкуп, они не станут меня убивать», — дернула щекой Старк. «А мы с Энсин?» «Нет», — припечатал Алекс. «Для острастки они пристрелят кого-то из нас у тебя на глазах, а после приставят еще горячий ствол к твоей голове и пригрозят, что следующая пуля твоя, и они смогут тебя заставить сделать то, чего они хотят. К тому моменту нас уже найдут войска», — все так же уверенно произнесла девушка. «В этих горах нас никогда не найдут», — просветила их Энсин. «Видишь», — произнес Алекс, поворачиваясь к девушке. «К тому же, я так думаю, что тебя заказали, а эти гиены просто решили вытрясти из тебя пару лишних плюшек». В этот момент, видимо устав ждать, главная террористка закатила глаза, щелкнула пальцами и что-то гортанно повелела. Сразу же с места сорвались несколько террористок, подхватили под руки Старк и куда-то потащили под возгласы возражения от Анны. Сама же террористка повернулась к Энсин и, кивнув в сторону Алекса, спросила, кто этот мужчина и что он сейчас обсуждал со Старк. «Солдат», — пояснила Энсин. «Вроде как один из акционеров ее компании. По крайней мере, так говорила сама Старк. А что они обсуждали, Энсин? Ты же знаешь, я не люблю переспрашивать», — вкратчиво сказала террористка. Старк хотела отказаться, а парень ее вразумлял. Побледнела женщина, зная, что очень редко подобный тон их пленительницы кончается хорошо для того, с кем она так говорила. «Говорил, что лучше не противиться, а делать, что скажут. Умный неверный», — покивала довольно женщина, расплывшись в улыбке и похлопав парня по плечу, отчего тот неприязненно скривился. «Чего рожу кривишь? Не нравлюсь?» — помрачнела террористка. «Ему больно», — встряла Энсин, не желая, чтобы парню еще досталось. «У него вся спина в ранах от осколков. Уже удивительно, что он стоит на ногах. Крепкий неверный», — усмехнулась женщина довольно. «Эх, если бы я не знала, что за своих мужчин американские суки готовы платить большие деньги выкупа, то взяла бы его к себе в гарем. Но он слишком ценен именно как заложник для выкупа. Слышали, сучки?» — повернулась она уже к своим подчиненным. «Неверного даже пальцем не трогать, а то я любой пизде, что решит поскакать на его мудях, вставлю в дырку раскаленную кочергу, чтобы больше никогда не смогла познать радости обладания мужчиной, ясно?» Те в ответ лишь закивали. «Так и передайте остальным», — довольно кивнула террористка. «А ты, Инсин, парень должен поправиться. За здоровых платит больше. И тоже не смей ему в штаны лезть. Кочерга прекрасно влезет и в твою пизду». «Поняла», — закивала судорожно женщина. «Вот и славно», — снова приобрела улыбчивое выражение лица террористка. «А парень хорош». В этот момент ввели сырую от воды и помятую от побоев Старк, буквально таща ее на руках. «Вы двое», — снова повернулась она к Энсин и Алексу, — «пойдете с нами». Их за руки подхватили свободные террористки и повели куда-то темными коридорами, выводя на улицу. Когда они смогли проморгаться, их глазам предстал огромный склад оружия и прочей военной амуниции, что расположился под маскировочными сетями в расселине между горных скал. «Впечатляет?» — спросила главная террористка, указывая на все вокруг, а Энсин снова переводила. «У нее до пизды моего оружия», — хмуро заметила Антония, видя то, что практически на всех ящиках была маркировка ее компании. «Думаю, у тебя кто-то часть товара сливает подобным кадром», — пробурчал Алекс, прекрасно зная персоналии, вернее, персону, которая этим занимается. «У нас есть все, чтобы ты построила нам ракету, просто составь список материалов, и мы доставим тебе все необходимое», — продолжила их пленительница. «Надо начинать работать немедленно, а когда закончите, мы вас отпустим». Произнеся это, она снова самодовольно заулыбалась и протянула свою ладонь Старк. Та хмуро посмотрела на свою пленительницу и мучительницу, а после пожала ее ладонь, точно так же выдавив улыбку. «Не отпустит», — констатировала она. «Верно, не отпустит», — также улыбаясь произнесла Энсин. Чуть позже все трио сидело в своей яме, где просто смотрели на огонь, размышляя о вечном. «Что же, Старк, рискну процитировать Сильверс Хипперке, но сваливать нам надо из этой дыры один». «И как?» — невесело усмехнулась девушка. «Меня они прикончат, Инсин, скорее всего, тоже, а тебя обрежут и засунут в очередной гарем. Мы в жопе. В жопе у тебя раскаленная кочерга будет, если мы так и будем тут сидеть», — произнес Алекс, припоминая некоторые подробности местных порядков, о которых успела поведать Инсин. «И вообще, разве не тебя называют гением оружейного проектирования? Просто сделаем какое-нибудь оружие. Тут в одном месте собраны гении оружейница и солдат. Неужели мы не сможем выйти из этой ситуации победителями? Мне я не хочу больше делать оружие», — хмуро произнесла Анна. «Тут тонны моего оружия, и только Бог знает, сколько невинных людей было из него убито. Я не хочу больше ничего подобного создавать, даже для того, чтобы наши шкуры», — усмехнулся парень. «Запомни, только идиот будет обвинять кого-то в том, что кто-то где-то кого-то убивает. Вот, например, Михаил Калашников. Его автомат и производные от той конструкции являются самым распространенным оружием в мире. Каждый день он получает письма с проклятиями за то, что он придумал самое опасное оружие смерти. Но разве он виноват? Не будь так, террористы бегали бы с М-16, штурмгиверами или, даже, ППШ. Они нашли бы себе оружие. Всегда находит. И то, что конкретно эти террористки стреляют из твоего оружия, говорит лишь о том, что они нашли твое оружие. Кстати, ты знаешь о том, что где-то на Ближнем Востоке террористки бегают как раз со штурмгиверами. Эти дуры нашли где-то схрон со времен войны, где лежало 5000 стволов в консервирующей смазке, приняли их за калаши и радостные похватали два. И что, теперь бежать откапывать Хуга Шмайсера и предъявлять ему претензии в том, что он делает оружие для террористов? Не глупи, не ты жмешь на курок, не твоя воля убивает людей, ты просто делаешь оружие. Так сделай оружие для нас, чтобы мы смогли свалить отсюда и не дали этим тварям снова убивать. Старк задумалась, глядя вдаль, покривила в задумчивости губы, вздохнула и решительно встала. «Хорошо, я придумаю что-нибудь для того, чтобы выбраться отсюда, но мне нужна будет помощь», — произнесла она, поворачиваясь к Алексу. «Другой разговор», — оскалился тот. Примечание. 1. Silver's Hipperke, англ. Silver's Chipperke, местная версия шефа Гавса, англ. Биктими Бегли, из мультсериала «Утиные истории». Главарь местной версии шайки братьев Гавс, англ. Братхерс Бегли, а именно Sisters Hipperke, англ. Sisters Chipperke. В этом мире, разумеется, данный мультсериал также существует, а значит и бандиты в этом мультике повторяют задумку бандитов из мультсериала. Для тех, кто не в курсе, поясню прикол. В оригинальной задумке все было сделано так, чтобы все имена братьев Гавс начинались на букву «Б». В русском дубляже это, разумеется, просрали, переведя и адаптируя так, как смогли. Я не жалуюсь, просто при переводе это упустили. По той же логике я кое-как смог собрать сестер с Хипперки. Кто не знает, это тоже порода собак такая. С именем Сильвер получилось кое-как, потому что English я не do you speak, а какое-то более подходящее имя, олицетворяющее власть, я придумать не смог. Да и Big Time, большое время, тоже не тянет как-то на имя главаря, скорее, имя, которое компенсирует комплексы низкого роста. Разумеется, я знаю, что в старом мультсериале были и сестры Гавс или как их там, но искать кучу времени их имена я не хочу, и уж тем более, пересматривать мультсериал, даже из детских ностальгических чувств. А, и насчет сваливать нам надо из этой дыры. Это довольно часто используемая шефом фраза, когда их показывают в тюрьме. Ну, еще ее иногда произносит банкир, качок с квадратной челюстью, когда сам принимает на себя руководство в отсутствии шефа. Черт, как же много подробностей сохранилось в моей голове, даже спустя 13 лет. Я даже помню, как Гавсы пели шансон, когда попали в прошлое к пиратам. И еще, сделайте вид, что не задаетесь вопросом, откуда Павел может знать такие подробности о мультсериале, который выходил в США, когда он изображал из себя пломбир. 2. Реальный случай. Сирийские террористы нашли схрон с 5000 автоматов Третьего рейха. Сперва они правда посчитали, что это ак, но потом были неприятно удивлены тем, что маслята от калаша к их новым игрушкам не подходит. Глава 25. Побег. Мне понадобится сварочный аппарат на ацетилене или пропане, и все необходимые для сварки компоненты и расходники. Перечисляла Старк нужные ей расходники. Также пригодится емкость для плавки и набор точных измерительных инструментов. И еще, если тут будет моя мастерская, то необходимо нормальное освещение. так и запиши. Инсин и Алекс будут нужны как помощники. Инсин – для точных работ, а парень – для тяжелых. А еще будет нужен компьютер для создания программной части проекта. Желательно платформа Linux. Но, если будет винда, то особых проблем не будет, просто сроки работы увеличатся. Все записали? Отлично. Как только все будет готово, мы приступим к работе. Тем временем вокруг них суетились террористки, очищая помещение от всякого хлама. Их суета напоминала Алексу мельтешение муравьев на разворошенном муравейнике. При этом за всеми этими мельтешениями наблюдали холодные глаза объективов камер наблюдения. Когда же все необходимое было доставлено, пленники приступили к работе. Старк и Алекс водрузили на верстак одну из ракет прошлого поколения производства компании девушки. «Мы ускорим работу, если вы посвятите нас в детали», – произнесла Инсин, когда Старк открутила винты, фиксирующие наконечник ракеты, в котором был заключен инфракрасный датчик системы наведения. Старк ничего не ответила, только вынула какие-то компоненты, из которых достала блестящую фольгу пинцетом. «Это палладий, почти 0,15 грамма, мне нужно 1,6», – пояснила она. «Надо разобрать еще 11 датчиков, справитесь?» «Конечно», – подтвердила Хлоя. «Несколько часов работы, и в специальной коробочке из пластика лежат пластинки палладия. Осталось сделать еще кое-что», – заявила Старк, отдав Алексу часть чертежей. «Пока мы с Инсин займемся тонкой электрикой, попробуй сделать эти детали. Справишься, руками работать обучен», – кивнул парень, принимая чертежи. «ХМ размеры произвольные. Собираешься подгонять по месту к имеющимся расходникам, догадливый». Кивнула Старк, не став больше ничего говорить. Алекс же, вооружившись болгаркой и прочими слесарными инструментами, приступил к работе. Так прошли несколько дней. Старк и Инсин выплавили кольцо палладия, положив его в специальный герметичный кейс, чтобы не потерять и не испортить его в суете, а парень собирал силовой каркас будущего экзокостюма. Внезапно, когда парень в очередной раз работал сварочным аппаратом, в пещере начались некие перебои с энергией. Погасив огонь, он снял сварочные очки и повернулся к женщинам, которые были освещены тусклым голубым сиянием. «Что это?» – удивленно спросил Инсин в тот момент, когда к столу подошел парень. «Это миниатюрный ядерный реактор холодного синтеза», – пояснила девушка, гордо глядя на небольшое устройство, оплетенное проводами. «Такой же, только больше, я собрала у себя в лаборатории. И какая у него мощность?» – уточнил Инсин. «Если мои расчеты верны, а они верны», – самодовольно произнесла девушка, – «то примерно 3 гигаджоуля в секунду. Должно хватить минут на 15. Для чего может понадобиться такая энергия?» – удивилась Инсин. «Для портативной звезды смерти. Нет, там бы хватило максимум на 3 секунды, если воплощать эту пушку теми методами, которые мне доступны, а после реактор пойдет в разнос и прогремит миниатюрный ядерный взрыв. Я говорю про это». С этими словами Старк сложила несколько листов полупрозрачной желтоватой бумаги на столе с подсветкой, показав чертеж экзокостюма с большим числом навесного кустарного оружия. И с новой силой загудела работа. Собиралась гидравлика экзоскелета, паялись и выгибались пластины брони, писалось пусть и примитивное, но ПО, для костюма. Значит, огнемет, примитивненькая ракетная установка, система усиления удара и броня, боец средней и ближней дистанции, верно? Произнес Алекс, анализируя броню. «Все верно, но будет еще силовая установка для, назовем это, полетов». Пожала плечами девушка. «Еще пара дней, и все будет готово». «Отлично», — покивал Алекс. «Как думаешь, справишься с его управлением?» «Я», — иронично выгнула бровь Старк. «Этот костюмчик для тебя, меня», — удивился парень такому развитию событий. «А кто тут бил себя кулаком в грудь, заявляя, что он тут солдат и воин, а я оружейница? Вот и пойдешь в бой с моим оружием в руках. Ну, раз такая риторика, то конечно, но», — задумчиво произнес Алекс, глядя на детали костюма. «Да и хрен с тобой, Старк». Так продолжалась работа. Когда, казалось бы, осталось немного, к ним снова пришли террористки. С десяток бандиток с автоматами ворвались в помещение, заставив этих троих положить руки на голову и не двигаться. Следом за боевиками в помещение вошла женщина с выбритой под бильярдный шар головой. Алекс даже предположить не мог, что в таких местах могут найтись фанаты Дмитрия Нагиева, если он в этом мире еще мужчина. Хотя, кажется, в эти годы он еще ходил кудрявым. «Вольно», — вальяжно сказала пришедшая женщина, и троица пленников неуверенно опустили руки. «Ну, как троица. Алекс вполне спокойно опустил руки, а Инсин и Старк малость колебались. Тем временем пришедшая террористка подошла к Анне и, слегка притянув ту к себе пальцем за декольте майки, начала говорить. Лук и стрелы веками были вершиной военной технологии. Благодаря им Чингисхан завоевал полмира и правил от Монголии до Украины. Но сегодня те, у кого новейшее оружие, Старк правит этими землями, и скоро мой черед. После она обратила свое внимание на Алекса. А ты, парень, что думаешь по этому поводу? Суждено ли мне будет править? Афганистан всегда был жесток к своим правителям и завоевателям, скривился тот. Эти земли, пески и скалы похоронили уже не одну империю. Империю Александра Великого, Китай, СССР, Британскую империю. Смотри, как бы твои амбиции не привели тебя к очередной подобной могиле. Ах, вот оно что, усмехнулась террористка, глядя на своих людей. Я, не прежние правители. Эти пески покорятся мне, а затем Средняя Азия, Монголия, Индия, Пакистан и Китай, и тогда ни Россия, ни Америка не смогут мне помешать. Надеюсь, что я увижу, чем это окончится, произнес Алекс, потерев переносицу. О, поверь, все закончится быстро, заверила парня террористка, а после повернулась к Инсин, переходя на пушту. Почему время идет, а результатов не видно? Это место, замялась Хлея, это не производственные цеха. Наши возможности ограничены. Мы создали для работы все условия, дали время, ресурсы, инструменты и что? Где результат? Спросила террористка, вынимая клещами из горна раскаленный уголек. Мы работаем, и... Начало Инсин, но ее грубо прервали, уложив головой на наковальню. Где результат? Спросила женщина, поднося уголек к лицу Хлой. Мы работаем, упрямо произнесла та. Где результат? Мы работаем. Зачем это? Вскрикнула Старк, метнувшись к этой парочке, но замерла, когда увидела, как на нее наставляют стволы автоматов. «Эй, эй, полегче!» В этот момент террористка повернулась к девушке с вопросительным выражением лица. «Мы сделаем, она нужна, они оба нужны», — заверила Старк. На это главарка местной ячейки террористов разжала клещи, отчего уголек упал на наковальню перед носом Инсин. «Завтра я снова приду», — заявила женщина. «Забрать ракету, не разочаруй меня, Старк», и с этими словами ушла вместе со своими головорезками, оставив троицу в пещере одних. «Хорошо еще, что мы практически закончили», — заявил Алекс, неприязненно сплюнув в сторону двери. «Кажется, нам пора приводить наш план в исполнение». «Полностью согласна», — произнесла Старк, раздраженно дернув щекой. «Алекс, полезай в чертов доспех, Евангелион», — выгнул бровь тот. «Ага, смотрел», — уточнила Старк, начав собирать разобранный каркас. «Не понравилось», — поморщился парень. «Слишком заумно», — хмыкнула Анна. «Слишком депрессивно, как по мне». «Кому как», — пожала девушка плечами, начав собирать костюм на парне. Несколько десятков минут, и на парне оказалась почти вся броня. «Значит так, повторяем план», — произнесла Старк, опуская домкратом на парня нагрудник, в который уже был установлен реактор. 41 шаг прямо, 16 шагов от двери, направо, 33 шага, направо. А тем временем террористка вернулась в комнату наблюдения и увидела, что в мастерской что-то происходит. Для успокоения своей души, она решила, что за работой должны будут следить несколько ее людей, а потому послала двух бойцов. Одна из них открыла заслонку на воротах и стала что-то кричать, вот только она не учла, что говорит она на венгерском, а Инсин этого языка не знала. Не успела Инсин придумать, что ей говорить, как эти двое решили вломиться внутрь и навести порядок. Вот только этот вариант развития событий предусмотрела Старк, и при попытке открыть створки сработала растяжка, которая вынесла и дверь, и стоящих за ней террористок. «Черт, все происходит слишком быстро», — выругалась девушка, начав загрузку ПО на стареньком лэптопе, пока Хлоя продолжила затягивать все пряжки и ремни на доспехе. «Мы не успеем», — взволнованно произнесла Инсин. «Не успеем, Старк, отставить панику», — рявкнул Алекс, отчего вздрогнули обе присутствовавшие тут женщины. «Все будет нормально, мы все успеем, жди, он прав, все практически готово», — заверила Старк, и в этот момент свет погас. «Как я и говорила, мы успели», — послышался голос девушки из темноты, пробиваясь сквозь шум активировавшихся приводов. «Держитесь позади, я расчищу путь, и мы спокойно выйдем», — произнес Алекс, начиная движение в сторону выхода. «Как думаешь, он справится?» — спросила полушепотом Инсин. «Должен», — произнесла Старк. «Если у него не получится, Мы покойники. Вот ни разу не стало легче. Возмутилась Хлоя. И в этот момент послышалась стрельба, панические крики и вопли умирающих от рук Алекса-террористок. Стоило только всему этому затихнуть, как послышался голос парня. «Давайте потихоньку на выход, я частично расчистил путь, он справится», уверенно заявила Старк, двигаясь на выход и по пути на всякий случай подбирая автомат одной из погибших от взрыва террористок. «Понадеемся на это», вторила ей Энсин, подбирая второй автомат и гранату, что висело на поясе еще одного мертвеца. А меж тем вдалеке все так же слышались крики и стрельба. Алекс прорывался сквозь толпу боевиков, раскидывая их во все стороны. Справлялся он куда лучше, чем Тони из фильма, как минимум по той причине, что сам имел продвинутую военную подготовку, в отличие от персонажа Роберта Дауни-младшего. «Что тут у тебя?» – спросила Старк, выбегая к нему из коридора в большое помещение у самого выхода. «Назад!» – крикнул парень, прекрасно зная, что еще не все закончено, но не успел. Главарка террористок вышла из еще одного ответвления, держа в руках ручной гранатомет. Прицелившись, она выстрелила, собираясь попасть в Алекса, но промазала и попала недалеко от Старк и Инсин. Первая попыталась отскочить как можно дальше, а вторая накрыла собой Анну, и в итоге осколки посекли выдающегося хирурга. Парень же в это время, не собираясь давать противнику перезарядиться, направил на террористку ракетную установку и подпалил запал, пуская снаряд точно в грудь женщине. В отличие от Тони Старка из фильма, парень попал в террористку, а не в стену за ее спиной, а потому свалил ее напрочь, не оставляя ей никакого шанса на выживание. Во все стороны по пещере полетели ошметки тела, что недавно грезило о мировом господстве, а меж тем из-под Инсин выбралась Анна. «Инсин!» — выпалила она, припав перед своей спасительницей на колени. «Старк!» — тихо, затухающим голосом произнесла хирург. «Кажется, на этом все. Ну что ты такое говоришь?» — спросила девушка, по щеке которой катилась одинокая слезинка. «У нас есть план, ты помнишь, надо его придерживаться. Ты еще должна встретиться с семьей. Моя семья погибла, Старк», произнесла женщина, глядя блестящими от слез глазами в никуда. «В тот день, когда 10 колец напали на наш город, они убили всех, меня оставили, потому что им нужен был хирург. Я несколько месяцев провела так, теперь я их увижу. Ты спасла мне жизнь», произнесла Старк, обнимая женщину. «Не потрать ее напрасно, Тони», прошептала Инсин, после чего ее глаза остекленели. «Прощай», произнес Алекс, вскидывая правую ладонь к виску. Он надеялся, что его вмешательство спасет эту женщину, но роковая случайность: вместо пуль ее нашли осколки гранаты, и известный хирург Хлоя Инсин снова осталась лежать тут, в горах Афгана, навек закрыв глаза. «Пойдем, мы еще не закончили», произнесла Старк, закрывая глаза Хлои и вытирая слезы. «А мне отмщение и ас воздам», ответил на это Алекс, двигаясь на выход. Стоило ему только выйти на свет, предварительно проверив факт смерти террористки, как по нему открыли шквальный огонь из нескольких десятков автоматов, который он просто принял на бронелисты, а после, когда огонь стих, он лишь открыл вентили на огнеметах, покрывая пламенем всю площадку перед пещерой. «Старк!» — крикнул он. «Прикрой из автомата от тех, кто дальше сидит!» — крикнул он через плечо, и вскоре услышал короткие очереди. По нему же самому начал лупить крупнокалиберный пулемет, на что парень выпустил в его сторону сноп пламени, чтобы перекрыть обзор, и постарался уйти с линии огня. «Все!» — крикнула Старк, подбегая к Алексу. «Ждать больше нельзя, скоро все это оружие взорвется, запускай двигатели!» Парень на это ничего не сказал, лишь откинул предохранительную крышку на предплечье и нажал на кнопку, запуская реактивные двигатели. В это время Старк ухватилась за специальные рукояти на броне, прицепившись специальным карабином за железную петлю. «Поехали!» — крикнул парень, когда они оторвались от земли, и всего через несколько секунд под ними прогремел взрыв. «Раскрывай парашют и прыгай!» — крикнул парень, понимая, что скоро летные возможности костюма закончатся. Старк же на это только отцепила карабин от костюма и дернула за кольцо на ранце старенького советского парашюта, одного из двух, которые с огромным трудом удалось выпросить у террористов под предлогом того, что шелк является важным компонентом взрывчатки ракеты «Иерихон». Сам же Алекс, пока Старк планировала под белым куполом, стал пытаться аккуратно приземлиться, минимизировав ущерб для себя. И это у него кое-как получилось. Вместо разрушительного падения, он просто шлепнулся на песок, а уже через несколько минут к нему подбежала взволнованная Старк. «Ты как?» – спросила она у него. «Нормально, помоги выбраться», – произнес он, начав расстегивать руками некоторые застежки, до которых мог бы дотянуться. «Ага, сейчас», – сказала девушка, также начав вызволять парня из плена брони. 5 минут, Алекс уже стоит на ногах над костюмом, держа в руках реактор. «Пошли, что ли?» – произнесла Старк, вздохнув. «Пошли, Старк», – произнес парень, убирая реактор в карман и пускаясь в противоположную от разрушенной базы сторону. «Зови меня Тони», – отозвалась девушка, пускаясь следом за ним. «Как скажешь, Тони», – ответил парень, хмыкнув и слегка улыбнувшись. Так они и шли по песку. Для тех, кто не знает, поясню. По песку ходить не очень приятно. Он сыпучий, постоянно расползается под ногами, а это сильно мешает ходьбе. А если он еще и горячий, то ты даже сквозь обувь ощущаешь не самую приятную жару. «Жаль, что так получилось, Сенсин», – произнес Алекс, когда молчание начало надоедать. «Она спасла мне жизнь», – вздохнула Тони. «Она, хирург, чье призвание спасать людей, пожертвовала собой, чтобы спасти меня, торговку смертью. Это был ее выбор», – обернулся через плечо на девушку парень. «Видимо, она разглядела в тебе что-то великое. То, что ты сама еще не успела в себе понять. Что, например?» Невесело усмехнулась Старк. «Вы двое, я рядом с вами и не стояла. Тогда, на дороге ты мог погибнуть, но закрыл меня своим телом. Теперь Инсин меня слишком часто в последнее время спасают, закрывая своим телом от пули или осколков. Так не просри такое доверие со стороны других людей, не разочаруй память об Инсин», — сказал ей на это Алекс, продолжая идти. «И тебя не разочаровать?» — изогнула бровь Тони. «Кстати, а почему ты тогда закрыл меня?» «Есть много причин», — уклончиво ответил парень. «А все же», — догнала его девушка и встала перед ним, уперев руки в бедра. «Ты рискнул собой, спасая постороннюю девушку, помогал мне в плену и вообще. Зачем тебе это? А еще, откуда ты знаешь про Джеймса Хоулитта? Его стерли из учебников истории уже почти полвека назад, когда власти стали сторониться мутантов. Об этом нигде и никто не пишет. И если я знаю о нем от своего отца, то откуда ты это знаешь?» Алекс остановился, глядя на нее. Он не знал, как реагировать на подобный допрос, а потому просто смотрел на нее и молчал. «Ну, не вытерпела Старк. Если скажу, ты не поверишь, так что давай закроем эту тему», — решил парень. «Если этот мир пойдет по примерно тем же рельсам, что и киновселенная Марвел, то Старк также станет мстителем, или, вернее, мстительницей, где пересечется со Стефани и Бикки, а значит узнает и то, кем на самом деле является парень». Он решил, что Старк будет знать об этом, но только после того, как она разберется с вопросом Эбигейл Стейн, которая якшается с Гидрой, а его тайна не должна утечь к этим последователям Альфари-1. «Нет уж», — категорично произнесла Анна, надвинувшись на парня. «В чем тут дело? Говори». «Говорю же, ты не поверишь и примешь меня за психа», — ответил парень, обходя девушку. «Ты мутант?» — внезапно спросила Старк. «С чего ты взяла?» — не понял парень, удивленно выпучив на нее глаза. «Ты быстро поправился после ран, сильнее обычного человека, и только в мутантской тусовке можно узнать про мутанта-героя войны, наверное», — неуверенно закончила она. «Я не мутант», — ответил ей Алекс, продолжая идти. «А кто тогда?» — не успокоилась Старк. «Александр Пауль Фалксон», — кинул через плечо. «Александр Пауль», — задумчиво произнесла девушка. «Погоди, Александр Пауль, или Пауль Александр, ты, блядь, это же бред. Он пропал во льдах, но имя, лицо, точь в точь как на тех старых фотках отца, ты же капитан Ред», — словно обвинительно ткнула в него пальцем Старк. «Что и следовало ожидать от дочери Говарда», — вздохнул парень, понимая, что его раскрыли. «Но как?» — неверяще спросила девушка, помотав головой. «Когда мы со Стефани разбились, нас заморозило во льдах», — пояснял Алекс, вернее, Павел. «Только вот я к сегодняшнему дню оттаял, а Стефани, скорее всего, нет». «Так значит, вот откуда ты знаешь про Хоулитта? Вы же дружили вместе с ним и моим отцом. Надеюсь, Говард не рассказывал про меня всякие гадости», — усмехнулся парень. «Но почему ты здесь?» — не унималась девушка. «Потому что Гидра все еще жива», — пояснил Павел, на ходу перестраивая планы дальнейших действий, включая в них Старк. «Гидра?» — удивилась Тони. «Как я и говорил, у меня в Нью-Йорке своя охранная фирма, и по специфике работы мы иногда контактируем с криминалом. К тому же, до этого я уже встрял в одну историю с мутантами. Слышала про Страйкер? Что-то было, Она там чего-то мудрила с мутантами, задумчиво сказала Старк. То-то и оно, что мудрила, кивнул парень. Она на них опыты ставила, в том числе и над детьми, а я ввязался в это дело вместе с Хоулеттом и другими мутантами. Там я и выяснил, что Страйкер работала с Гидрой, а после еще и то, что кое-кто хорошо тебе знакомый точно так же с ними якшается. Не догадываешься, кто? Говори уже прямо, ненавижу шарады, не выдержала Старк. Эбигейл Стейн левачит оружием, причем не только террористам, но и Гидре. Эбби, неверяще произнесла девушка, даже падая на песок своей попой. Если хочешь, я тебе некоторые бумаги дам почитать по этому поводу, когда выберемся, но ты должна мне пообещать, что все, чего ты тут узнала, не уплыло никуда. Об этом знать должны только ты, я и моя помощница Юрика. В противном случае мы рискуем не пережить подобной утечки информации. Я поняла, бесцветным голосом произнесла Старк, обдумывая то, что она только что узнала от парня. Тот же решил дать ей поразмыслить над всем этим и просто сел рядом. Так они просидели практически полчаса, пока внезапно вдалеке не стал слышен стрекот лопастей летящих вертолетов. «Эй, кажется, это за нами», — произнес Павел, тормоша девушку. «Вертушки». Радостно вскочила она и принялась размахивать руками, подавая сигналы. «А я боялся, что придется до Туркменистана пешком пилить», — улыбнулся парень, снимая с себя рубашку и начав махать ей. «Ты только помни, что для общественности я все еще Алекс, а не Пауль. Я похожа на дуру», — возмутилась Старк, даже перестав махать руками и повернувшись к Алексу, снова, да так и залипнув глазами на его торсе. «Прямо сейчас, немного», — усмехнулся тот в ответ на ее ступор. «Ах ты-ты-ты», — возмущенно надулась девушка. «Старикан, отморозок, ископаемые, скажи что-нибудь, чего я о себе не знаю», — расхохотался парень, когда недалеко от них стали приземляться винтокрылые машины. Из них посыпались солдаты в форме армии США, а впереди всех бежала чернокожая девушка. «Тони!» — крикнула полковник Джессика Роудс, а это была именно она, подбегая к ней. «Рази!» — счастливо улыбнулась Старк, обнимая подругу. «Ну, и как тебе крутомобиль?» — спросила негритянка у Тони, но та ничего не ответила, только счастливо улыбаясь обнимала подругу, не замечая мокрых дорожек на щеках. «Теперь будешь ездить только со мной, ладно?» В этот момент она обратила внимание на стоящего недалеко Алекса. «А это еще кто?» – спросила она у девушки, отстраняясь от нее. «Этот парень был со мной в плену и помог мне оттуда выбраться», – пояснила девушка. «Рядовой Фолксон, вроде. Правда, думаю, с его ранениями его на гражданку спишут. Посмотрим еще», – ответила Рази, затаскивая этих двоих в вертолет. «Теперь все будет хорошо. Примечание. 1. Альфарий. Примарх. Этим все сказано. Подробности узнавайте в лоре Вархаммер 40К. Но предупреждаю, это то еще болото. Оно затянет и больше не отпустит». Глава 26. Возвращение в США. Эти дни были для Юрика наполнены постоянными тревогами, переживаниями и нескончаемым стрессом. Сперва пришли новости о том, что Антония Старк попала в руки к террористам. Это вызвало обвал акций ее компании, что, с одной стороны, сильно обесценило принадлежащий ее господину пакет акций, а с другой, многие акционеры начали стремиться избавиться от своей доли компании, за чем пристально следили брокеры Ванессы Фиск и продолжали сливать перехваченные акции в руки Юрика, чтобы та еще сильнее обогатила своего господина. Когда же японка подумала, что все постепенно устаканивается и налаживается, как происходит новая беда, ей пришло извещение о том, что ее господин пропал без вести. Как выяснилось, он даже в армии назначил ее своим доверенным лицом или как-то там. Юрика не сильно вникала в то, как называется должность, на которой она может служить господину. Из-за этого-то ей пришло то письмо-извещение. Разумеется, она сразу рванулась к Ксавье, чтобы та помогла найти парня и вытащить его, если он оказался в плену, но профессор ее разочаровала. «Извини, Юрика, но Павла с недавних пор невозможно ни найти, ни прочитать», — покачала Шарлин головой в ответ на просьбу девушки. «Маги научили его скрывать свой разум от телепатов, теперь он невидим». «Но как же?» — растеряла всю свою решительность Юрика, поняв, что ее единственный план провалился. «Не переживай так», — произнесла Ксавье, подъезжая к японке. «Павел знает о нашем мире и его будущем куда больше, чем кто бы то ни было. Если случилось то, о чем я думаю, то он вернется». Женщина положила свою теплую руку на запястье девушки, как уже не раз делала, пытаясь ее успокоить на их совместных сеансах. Это помогло. Девушка перестала ерзать и порываться немедленно вплавь отправляться в Афганистан, чтобы там искать своего господина.